Часть 28. Сознание Ленни медленно всплывало из бездны очередного кошмара. Ему почудилось, будто он услышал какой-то новый звук, иной, нежели те, что привык слышать в последнее время. Ленни померещился женский смех. Он сел и напряг слух. Ничего, только неумолчный рокот морских волн. Ленни не имел никакого представления о том, который теперь час. Судя по свету, пробивавшемуся в пещеру откуда-то сверху, было раннее утро. Он встал и потянулся, чтобы размять затекшее тело. Недавно Ленни решил регулярно заниматься зарядкой, что было весьма непростым делом, учитывая цепь, которой пленник был прикован к скале. Однако он решил, что не имеет права слабеть и дальше. Ленни также понял, что даже в таком существовании должен быть какой-то смысл, а его могло дать хотя бы некое подобие распорядка дня. «Пока ты живешь по правилам, остается надежда, иначе вакуум». Однако сегодня Ленни не мог заставить себя выполнять упражнения. Вместо этого он уселся на нарах и принялся вспоминать то время, когда они с Лаки впервые встретились в Лас-Вегасе. Он выступал в ее отеле, она увидела его и вышвырнула вон, а затем пыталась затащить в постель. Ленни улыбнулся своим воспоминаниям. Через год, когда он был женат на Олимпии, а она на Димитрии, они влюбились друг в друга, один взгляд, и оба поняли, что им больше не суждено разлучаться. Его чудесная, упрямая, прекрасная Лаки. Что бы он только не отдал, чтобы снова оказаться рядом с нею. Ленни подумал, чем она сейчас может быть занята? Связались ли с ней его похитители, и неужели они потребовали такой огромный выкуп, что она не в состоянии заплатить? Нет, это невозможно. Он хорошо знал свою Лаки. Она нашла бы способ заплатить, даже в том случае, если бы с нее потребовали миллиард. До его слуха вновь донесся звук, негромкий женский смех. На сей раз ошибки быть не могло, Ленни был уверен, ему не почудилось. «Кто здесь?» — крикнул он. «Есть тут кто-нибудь?» Ответом Ленни было лишь эхо его собственного голоса, а затем наступила обычная тишина. Может, это рассудок начинает играть с ним злые шутки? Может, он и вправду сходит с ума? Если бы только удалось снять с ноги эту проклятую цепь! Он пытался столько раз, что кожа на лодыжке была уже стерта до мяса. Ленни откинулся на своей так называемой постели и закрыл лицо руками. Отчаяние окутало его чернильной пеленой, сквозь которую не пробивался ни единый лучик надежды. «Лаки, Лаки, Лаки! О, моя дорогая Лаки, почему ты не спасаешь меня?» Ленни снова задремал, и на сей раз ему приснилось, что он летит по морю на быстроходном глиссере. Глиссер прыгает на тяжелых волнах и уносит его все дальше и дальше к свободе. Его разбудил громкий визг. Так визжат девчонки, увидав мышь или жабу. Он резко сел. В проеме пещеры стояла девушка лет 20 с лицом Мадонны и вьющимися каштановыми волосами. «Наверное, это видение. Должно быть, он спит». Девушка закрыла рот ладошкой и выдохнула что-то по-итальянски на языке, на котором он не понимал ни слова. «Боже мой, она не мираж», — подумал Ленни. «Она настоящая. В ней мое спасение. «Благодарю тебя, Господи!» — воскликнул он. «Благодарю!» — девушка смотрела на него округлившимися глазами, в которых читались страх и удивление. Затем она повернулась и убежала. «Вернись!» — закричал он. «Вернись, кем бы ты ни была! Я не причиню тебе вреда! Черт побери, вернись!» Девушка исчезла. Ленни молился и надеялся, что она побежала за помощью, иначе он пропал.